Мир вам, братья и сестры. Шалом. Мы откроем 120-й псалом и читаем пару стихов сначала. Псалом 120 в русской Библии, в немецкой будет 121. Читаем такие слова. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Мы только что слышали из уст брата проповедь о лице, а я буду говорить о очах или глазах. Когда Бог создал нас, создал человека, Он дал ему 5 органов чувств. Мы знаем это из самого начала школы. Эти органы, как зрение, вкус, обоняние, осязание и слух. Природно, натурально, нормально все их имеют. Конечно, есть много людей слепых, не по их вине, но много есть слепых людей. Это, можно сказать, самые несчастные люди. Но натурально, нормально, все мы имеем эти 5 органов чувств. Бог даровал при создании человека. Но, братья, сестры, друзья, кроме природных чувств, очей, как зрения, так слуха, и других чувств, есть также духовные чувства. Духовные чувства. Есть духовные очи. Много людей имеют эти очи, природные, но духовные, духовно слепы. Вы помните, Христос говорил фарисеям. Они говорят: «И мы слепы?» Да, когда слепец ведет, слепой ведет слепых, оба упадут в яму. Правда? Так написано. Но кроме этих 5 чувств, Бог дал еще верующим людям 6-й орган веры. Верить в то, чего он не видит. Как Петр говорит: «Которого не видевши, любите». Мы его не видели, может, кто видел во сне или в видении, я имею в виду Христа, но в большинстве не видели, но мы его любим. И вот, дорогие, сегодня моя тема будет о духовных очах. Псалмист Давид говорит этими словами: «Возвожу очи мои». Конечно, и поднимаю лицо. Очи принадлежат к лицу. Ясно, что, как уже брат сказал, когда Каин поник лицом, то и очи опустил. Не мог поднять глаз. Но псалмист говорит: «Я возвожу очи мои к горам». Не к этим горам, которые в Альпах, или в нас в Канаде, или в Южной Америке, или где-либо. Но ввысь. Увысь, откуда приходит помощь. Слава Господу за духовные очи, которые Бог дал своим детям. И Он дал их для какой-то цели. И я хочу указать, для какой цели. Вы знаете, каждый человек имеет свою точку зрения. По-английски мы говорим «point of view». Everyone has a point of view. Каждый имеет точку зрения. И на любое дело, на всякое дело, как мы смотрим, и каждому будет казаться вот так с моей точки зрения. Так казаться. Но кроме всех этих наших точек зрения, есть Божья точка зрения. Как Бог на это смотрит. И когда человек достигает этой точки зрения, вернее сказать, до тех пор, пока не достигнет и не сможет посмотреть на вещи с Божьей точки зрения, он ничего не увидит. Сколько атеистов, безбожников утверждают то и другое, но это утверждение не имеет основания. Не имеет основания. Вы знаете, я прошел войну, хотя в ней не участвовал, но я прошел, я видел ее. Я видел. Те самые, что только 5 минут 10 назад кричали «Бога нет», но когда бомбы начали рваться и осколки лететь, они начали кричать к тому же Богу, у которого не верили, и кричали, и говорили, и учили нас, что его нет. И когда его спросил верующий человек комиссара, почему ты прячешься? Почему голову прячешь? Боишься смерти? О нет, говорит, я смерти не боюсь, но я боюсь того, что после смерти. Потому что душа каждого человека знает, есть бессмертие, есть нечто поза смертью. Только, не только что кончилось и все, конец, но душа знает это, душа чувствует. Поэтому псалмисту 61-м псалме, первым стихом русской Библии написано, только у Бога успокаивается душа моя. Аллилуйя. Слава Богу. Только у Бога. Нет? Глаза очень важные. Каких 4 года назад я имел нарост на правом глазе и на левом катаракт. Уже хотя проповедовал, но мне кто-то прочитал, и я людей мог по силуэту познавать. Почти ничего уже не видел. Но слава Господу и благодаря современному знанию мое зрение возобновили. Возобновилось. Вы знаете, страх находит. Я читал статистику уже, может быть, 30 лет назад, что на Земле в то время было больше 20 миллионов слепых. Сегодня, конечно, может, в 2 раза больше. Я слышал одного человека у Бельгии, он сказал так, он был слеп. Во время войны он пил ацетон, который немцы гнали V1 и V2. И он ослеп. Он говорит, я променял бы, отдал бы обе ноги и одну руку за один глаз, чтобы я мог видеть. Настолько глаза важные. Так важные. Апостол Павел пишет нам, для чего глаза даны. Евреям 12:2, взирая на начальника и совершителя веры. Аллилуйя. Для этого, чтобы христианин смотрел на все с Божьей точки зрения, взирал на начальника и совершителя веры. Дорогие, если он будет взирать на что-то иное, он падет, как некогда Петр начал проваливаться, когда отвлек свои глаза от Христа и начал смотреть на опасные волны. И действительно, там была безодня, там была глубина. И он увидел глубину, испугался. Но так долго, пока он взирал на начальника и совершителя веры, он шел по воде. Слава Богу! Дорогие дети Божьи, все мы, так долго, пока будем взирать, как уже братом так хорошо изъяснено, лучше быть не может. 3 лица. Все мы имеем лицо, и в этом лице есть глаза. И Бог нам дал эти глаза, чтобы мы на все смотрели с Божьей точки зрения. Как это может быть? По Слову Божию. У Слова Божьим есть. Все, слава Богу. Вот так по-моему не так. Маловажно, что по-моему. Лишь бы было по-Божьему. Братья, сестры, я говорю, если Бог оправдает, никто не осудит. Но если Бог осудит, никто не оправдает. Но Христос говорит, я имею ключ. Если Он, Иисус, откроет, никто не закроет. Вы знаете, мне многие старались закрыть дверь. Многие, даже те, которые с Библией ходят. Но уже давно им закрыто. А Дмитрий еще проповедует, слава Богу. Потому что Христос открыл. Если Он закроет, никто не откроет. У меня есть несколько текстов. Я хотел бы указать на них. И много говорит Слово Божие о глазах, как и брат уже сказал, о лице, и глаза относятся к лицу. Видите, когда христианин стоит хорошо, он видит во всем разницу. Во всем разницу. Ну, да сегодня только молитвенное собрание. Среда. Среда. Я говорю вообще, я не говорю сегодня, я знаю, что сегодня четверг. Сегодня только молитвенное собрание. Там мало будет, и без меня обойдутся. Знаете, какая разница, был я или не был? Какая разница? Я слышу одной христиан. Да, дорогие, есть разница. Есть разница. Мы читаем об одной женщине у Евангелии, в Слове Божьем, которая была 18 лет скрученная. И в день субботний она была в синагоге. Она была в храме Божьем. И в это время там был Иисус. Я не раз рассуждаю над этим. Я говорю, эта женщина постыдит всех нас. Если она, если кто, вернее, на земле имел извинения не быть в собрании, она имела право. В то время автомобилей не было. И ей добраться так далеко было нелегко. Но она была в собрании. И как раз в этот вечер или день Иисус был там, или утро. И был Иисус. Слава Богу. Если бы там Иисус был, а ее не было, она бы такова осталась. Но как раз Иисус там был. И он ее исцелил. Вы знаете, я был у Бразилии. Мне сказали об одной семье. Мы поехали туда. Это было великое горе в той семье. Муж больной, детей много. И женщины верующие. Мы завезли им продукты, но я не об этом хочу сказать. Хозяйка, это сестра, ее укусила ядовитая гадюка. Жарара или каскавел, я не знаю какая, но там есть очень ядовитые гадюки. Есть некоторые, от них есть противоядие, но есть такие, что нет противоядия. И этой сестре ампутировали ногу, потому что спасти иначе не могли. Вы знаете, я скажу, что она постыдит всех нас. Они, эта семья жила каких 3 километра от собрания. И пастор мне говорит, ты знаешь, она никогда не променет собрание. Детей, не знаю, 9 или 12 их, я не помню. У нее не было костылей. Одна нога и обыкновенная палка, дырчок. Обыкновенная палка. В руках дитя. И она всегда в собрании. Всегда в собрании. Как и эта женщина, о которой я говорю. Она была в собрании как раз тогда, когда там Иисус был, и Он ее исцелил. Хвала Господу. Дорогие, когда христианин хорошо стоит, он видит разницу. Читаем мы Малахии, 3 глава, 14 стих по 18. Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользует, что мы соблюдали постановление Его, и ходили в печальной одежде перед лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивать себя, делающие беззакония, и хотя искушает Бога, но остаются целы. Но, по-немецки «абер», або по-английски «бат», но боящийся Бога, говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею, mein Eigentum, в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие. Увидите разницу между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Тогда увидите. Но, братья и сестры, дай Боже увидеть сегодня, сейчас разницу. Кто бывает постоянно на собраниях, кто не пропускает, кто сидит в законе Божьем, в Слове Божьем день и ночь, кто живет в общении с Богом, кто направляет очи свои туда, откуда помощь приходит, разницу увидеть надо сейчас. Бо тогда в конце увидят разницу, но будет, как немцы говорят, zu spät. Запоздно. Сегодня, как уже было сказано братом, положение можно поправить. Поправить. Аллилуйя. Читаем мы Луки 10. Евангелие от Луки, 10 глава, 22 по 24 стих. И обратившись к ученикам, сказал, то есть Иисус, «Все предано мне Отцом моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, никто не знает, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». И обратившись к ученикам, сказал им особо, «Блаженны очи видящие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Дорогие, Иисус явился. Обетование Аврааму и всем пророкам и мужьям святым Божьим Старого Завета осуществилось. Он пришел. Он явился. Обетованный Мессия для народа израильского, спаситель язычников. Слава Ему! Слава Ему! И помимо, я говорю, тех очей, слава Богу за очи, которые мы видим. Вы знаете, шофер, который едет автомобилем, он видит, куда ехать. И привез нас сюда. Слава Богу за эти очи. Но за духовные гораздо больше, слава Богу. Слава Богу. Сегодня, дорогие, я не раз говорю, мне печально, сегодня многие христиане, много людей, сатана дал им игрушку. По-английски мы называем ТВ. Або телевизор. Много верующих людей не понимают и не знают, для чего Бог их дал очи. Лучше были бы они слепые. Может, были бы в царстве. Но через этот ящик будут в аду. Когда я был в Австралии, когда я был в Бразилии, я был в этом городе, Апукарана. Я вам рассказывал, что Господь в этом городе крестил 2 раза в колодец человека. Вы помните, я рассказывал. Туда Пордеус. В этом городе. Я уже вам, кажется, упоминал, но большинство из вас не слышали. Я проповедовал в этом городе. Жена, дети пошли в собрание. А муж разделся, одел пиджаму и сел у телевизора и смотрит. И смотрит телевизор. Явился ему дьявол, обнял его, прижал к себе и говорит, сиди вот на этом месте и будешь вечно со мною. Если будешь сидеть постоянно, будешь вечно со мною. Вы знаете, и сказал, смотри, никому не говори, что я тебе явился. Потому что если скажешь, я тебя истреблю. Вы знаете, с перепугу этот брат забыл, что он в пиджаме, побежал в собрание. Прибегает в пиджаме в собрание, а на него все смотрят. А на него все смотрят, что с ним есть. И он рассказал свое видение. Вы знаете, дорогие, мы слышали из уст брата, Стефан смотрел на небо и видел Иисуса. Но не написано, что смотрел телевизор. Правда, я уже вам говорил, что я его имею. Меня спрашивают, 66 каналов и 1 антенна на Голгофе. Слава Богу. Еще такого телевизора на земле нет у людей. Мира сего. Но у нас есть, говорю, 66 каналов и 1 антенна на Голгофе, которая выдает, высылает и принимает. Хвала Господу. И этот брат, вероятно, по всему уже перешел границу милости. Я не знаю. Но когда он рассказал свое видение, видел сатану, и что ему сказал? И вышел на улицу, откуда-то взялся великий ластер или грузовик, знаете, зацепил, сбил его и раздушил его. Мне пастор рассказывал. Такое случилось, печально. Я говорю, сегодня многие верующие. Дорогие, этот бакс не виноват, или ящик не виноват. Но что на нем показывает сегодня? Показывает такой разврат, ужас, и не нужно ходить куда-то, экзамен, школа, прямо курсы, прямо в хате. Один брат наш, знаете, смотрит, что проповедники имеют, проповедники смотрят, все, почему и я куплю. И он пошел, заказал, привезли ему, соединили, знаете, включили. И тот механик, который это делал, поворачивается и говорит, «Jetzt du hast ganzes Welt in dein Haus». Понимаете, теперь ты имеешь весь мир, твой мир. И это стукнуло ему, знаете, в сердце. Действительно, он правду сказал. Говорит, заберите его назад. Заберите его назад. Он понял. Теперь ты имеешь весь свет, все, что в мире, о чем написано первое послание Иоанна 2:15. Помните? Не любите мира, ни то, что в мире. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, его родительской. Я? Не есть от Бога, не есть от Отца. Так написано. Тогда увидите разницу. Блаженны очи ваши. Что видите? Вы видите, братья, сестры, друзья, сегодня все старание дьявола отвернуть, отвратить глаза от важного и направить на платежи, на проблемы, на религии и на все, что в мире, чтобы отвратить глаза наши, твои глаза, мои, от того, что самое важное. А что самое важное? Матфея 6:33. Это самое важное. Трахтет ам эрстем нах дем райх готес ум нах зайнер герехтикайт. Ищите же прежде всего Царствие Божие и праведности Его. А все остальное приложится вам. То, что хорошее. Хвала Господу. Он знает, что нам нужны и дом, нужна и пища на столе. Он знает это все. И автомобиль, которым мы пользуемся, тот, что полезно. И вот враг хочет отвратить внимание, отвратить взор наш от важного. Самоважное, чтите прежде всего этого, Царствие Божие. И все, что принадлежит Царству. А тогда все остальное будет положено. Первое должно быть на первом месте. Слава Иисусу. Аллилуйя. Слава Ему. Мы видим, дорогие, читаем Евангелие. Люди видели Иисуса и не узнавали, не узнали, кто Он есть. Но Он говорит, блаженны очи ваши. Когда Иисус первый раз родился, явился первый раз, как младенец. Мы читаем у Слова Божьем, начальники, правители, религиозные вожди, раввины того времени спали духовно. Иерусалим спал, Вифлеем спал, спокойно. Спали. Те, которые учили закона, должны были учить слову людей. Ожидаем Спасителя. Я говорю, там где-то в Персии на востоке мудрецы знали, что что-то происходит в Иудее. А Иудея поголовно спала. Спала. Особенно вожди. Но были люди, которые не спали. Я вчера говорил, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Так сказал Иисус. Но слава Господу, что не во всех. Не во всех. Это не значит, что во мне должна охладеть. У вас должна охладеть. Во многих охладеет. И люди спали, но там были люди, которые ожидали, которые не спали. И когда младенца Иисуса принесли в храм, то Симеон пришел, взял его на руки и сказал, ныне отпускаешь раба твоего с миром, ибо видят очи мои спасение твое, которое уготовал ты. Слава Господу! Я, дорогие, люди видели своими глазами. Я вам говорю, если бы сегодня Иисус нам показался, чтобы мы физическими глазами увидели Его, хотя на несколько секунд. Мы бы вышли, всем говорили, мы самые счастливые люди. Мы видели Иисуса. Я уже вам говорил, в 12 главе Иоанна написано, на праздник пришли некоторые греки, или еллины в русской написано, и сказали Филиппу, нам хочется видеть Иисуса. Какое желание, правда? Какое желание? Для чего тебе очи Бог дал? Для чего тебе? Для чего мы имеем глаза? Давид знал для чего. Царь Давид, он был царь. Но, дорогие, он не сказал, я смотрю на свой престол. Возвожу очи к престолу, вот это мое счастье. Я царь, я управляю государством, сильным государством. Бог дал мне всех людей этих. Он так не говорил. Я смотрю на престол царства. Я смотрю, взираю туда, горам. Откуда приходит помощь? Слава Господу! Аминь, братья и сестры! Слава Иисусу! Аллилуйя! Мы видим дальше, и дальше, и дальше. Вартимей сидел слепой. Я говорю, это самые жалкие люди, слепые. Не видят света. Знаете? Не видят света. Но когда услышал, что Иисус, толпа идет, вернее, и узнал, что Иисус идет, он начал кричать. Мы знаем, я не буду говорить про всю процедуру. Но когда подвели слепого к Иисусу, Иисус спросил, что ты хочешь? Иисус знал, что он хочет. Но он хочет, чтобы человек устами исповедовал, что он хочет. Господи, хочу глаза, хочу прозреть. И когда Иисус повелел прозреть, и он прозрел, думаете, кого он раньше всех увидел? Конечно, Иисуса. Слава Господу. Да, дорогие, когда Господь Иисус открыл наши глаза, я тоже ученик Сталина. Я там родился. Я тоже те школы прошел, что вы. Бога нет. Но, дорогие, по милости своей, Бог открыл глаза. Слава Ему. Слава Ему. Есть много ученых людей. Они умеют делить атом. Они видят все молекулы и понимают, как то и другое делать. Мы этого не знаем. Знаете, с каких молекул складывается то, все знают. Но, имея Библию, ничего в ней не видят. И правда, до тех пор, пока не увидят своего Спасителя, ничего не увидят. А в Спасителе все. Слава Ему. Аминь. Хвала Господу за духовные глаза. Аллилуйя. Вы знаете, как далеко они видят? У вечность. Эти глаза куда смотрят? У вечность. Сколько наших братьев, как брат рассказывал мне сегодня, по 100 человек каждую ночь выводили и расстреливали. Каждую ночь. И больше мы знаем, сколько постреляли, расстреливали. Сколько в амфитеатре у Риме, в этом Колизее бросали. Сотни тысяч наших братьев и сестер зверям. И они шли с пением. Ихни тела были пищей для этих голодных, диких зверей. Но только потому, что они взирали выше. Они видели выше. Они смотрели в вечность. И не хотели променять этого ни за что. Слава Богу! Слава. Аллилуйя! Помните, дорогие, этими глазами мы ограничены. Тем более, когда человек стареет. Он очень меньше видит. Даже вот я вижу, что в зале здесь есть. Но я не вижу, что делается на улице. Но благодаря духовным глазам мы видим бесконечность. Мы видим Новый Иерусалим. Мы видим. Мы взираем на начальника и совершителя веры, который обещал нам. Я иду приготовить место вам. И когда пойду приготовлю, приду опять, возьму вас к себе. Слава Богу. Слава Богу. Аминь, братья. Это благодаря духовным глазам. Кто их имеет сегодня закрытые? Кто их вообще не имеет, вы можете прийти к Господу и просить: Господи, открой мне глаза. Открой мне. Иногда дьявол атакует, страшит. Знаете, как некогда израильтян страшил. И слугу Елисея страшил. А Елисей вышел, говорит: Господи, открой ему глаза. И он увидел, что с нашей или по нашей стороне больше, чем по ихней. Хвала Господу. Yes. Я помню, на Волыне братья строили молитвенный дом. Это было как раз перед войной. И вы знаете, собирали деньги. Там в то время чековой системы не было. Собрали деньги в один вечер и дали одному брату. А знаете, люди там по селам жили. Но как-то вышло это. Узнали злодеи, что этот человек будет нести деньги. И они спрятались в лесу. Спрятались в лесу. Куда он будет идти, мы нападем и грабим его. И он нес эти гроши, деньги. На молитвенный дом хотели строить. Братья говорят: может, до утра побудешь здесь, но мне утром надо на работу, я не могу. Опасно идти. Ничего, я пойду с Господом. И он пошел. Вы знаете, на следующий день эти самые воры, эти самые злодеи, разбойники, говорят: эти штунды, они говорят, что у них нет никакой охраны, они надеются на Бога. Но мы видели, какой-то на коне на белом ехал с мечом и его охранял. Мы все утекали от него. А они говорят, что они надеются на Бога. Бог открыл им глаза, они увидели нечто. Слава Господу. Аллилуйя. Благословен Господь. Слава Йому. Я возвожу очі мої к горам. Ми читаємо Откровення, 3 главу. Откровення або Offenbarung німецької. І 3 глава. 18 стих. Советую тебе купить у меня золото, Христос говорит, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготи твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Дорогие, он говорит, Иисус говорил, что сегодня мы скажем. Для чего он дал нам глаза? И природные, а особенно духовные. Если Бог позволит, следующую проповедь я буду говорить о духовном прикосновении. Следующее. Тоже подобно этому, но совсем другого калибра. Дорогие, сегодня духовные глаза. Он дал нам, помажь, говорит, помажь. Мы читали у Малахии, тогда увидите разницу. Увидите разницу. Если мы не видим теперь разницы между тем, кто служит Господу, кто нет, кто посещает собрание, кто нет, побачим или увидим, когда услышим, вот жених идет, выходите навстречу. Тогда готовиться будет поздно, нужно быть готовыми. Нужно видеть разницу. Есть, дорогие, разница очень большая. Разница большая. Мой брат жил в Австралии 8,5 лет. Я выехал в Канаду. Он выехал в Австралию и продал там одному Сергею дом, когда выезжал к нам в Канаду. Тот Сергей все пропил. Потом пошел у советскую амбассаду или посольство в Канберре и говорит, что я хочу ехать на родину. Он был такой самый невозвращенец, как я. А вы знаете, все мы невозвращенцы, мы враги народа. Мы не вернулись, это уже враг, в высшей степени. И вот амбассадор или посол выслушал его, расспрашивал его, и потом говорит, по какой причине вы хотите на родину ехать? Но он сказал, так и так, так и так. И говорит, а что у вас есть? Сколько вы в Австралии? Вот столько там, 30 лет или сколько он там был тогда? 30 лет. А что у вас есть? Он говорит, ничего нет. А амбассадор или посол советский говорит, то вам, гражданин, вам, когда вы уедете, то будет сибирская целина. Понимаете? Вы там будете наследником сибирской целины. А этот Сергей говорит, ну какая разница, говорит, сибирская целина или австралийская. А он говорит, разница большая. Разница большая. И он правду ему сказал. Тут, какой ни был, но ты свободен. Там свободен не будешь. Дорогие, возвожу очи мои к горам. Сегодня мы стоим все, или сидим здесь перед Господом. Слава Ему, что Он дал нам глаза, эти, которые мы видим. И еще имеем духовные глаза. Дорогие, вечность, бесконечность. Вы можете себе представить, бесконечность, конца не будет. И в эту вечность открыл нам дверь своим небесным святым ключом Сын Божий Иисус. Блаженны, которые смотрят туда. Ради вечности все переносят. Ради вечности. Ради вечного блаженства. Как Павел пишет, в сравнении с той славой временные страдания есть ничто, правда? Ничто. Что может сравниться? Как мы поем по-русски песню, жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно желать. Стоит бороться, стоит смиряться, стоит за это мир весь отдать. Вы знаете, дорогие, я встречался с людьми фальшивых наук, даже ложных религий. Встречался с людьми, которые имеют дело с демонами и так дальше. Они то говорят и другое. Но когда мы расставались, говорит, держи то, что ты имеешь. Я? Они знают, что мы нечто имеем. Они не имеют того. Нет? Держи, что ты имеешь. Храни. Да, дорогие, слава Господу. Yes. Господь дал нам очи, чтобы мы взирали на начальника и совершителя веры. Евреям послание 12:2. На него. Дорогие, как сатана старается отвлечь эти взоры на то и другое. Отвлечь, как я вчера говорил, снова повторяю, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Вы знаете, и первый признак, признак, по которому можно познать потерю первой любви. Христианин начинает видеть недостатки и ошибки всех людей, а себя не видит. Это первый признак. Заметили вы это или нет? Да. Я? Заметили? Даже натурально. Как брат упомянул, кто женился, не видев лица своей невесты? Или вышла замуж, не видев лицо жениха? Все. Правда? И когда они любятся, их любовь покрывает и морщины, и все недостатки покрывает. Правда? Все покрывает. Но когда любовь охладевает, это все вырынает. Я однажды, хотя много раз ездил в Сан-Франциско, Бурлингейм, в аэропорт. Много раз меня возили. Там каких, кажется, 18 или 20 что-то миль всего. Может, 30 пару километров. И однажды меня брат везет этой дорогой. И я смотрю, говорю, ты меня другой дорогой везешь? Он говорит, нет. А я говорю, я тут не видел вот этого и того. А он говорит, о, как раз теперь отлил. Я всегда, когда ехал, так случалось, что был прилив. Я первый раз увидел отлив. Вы знаете, есть прилив и отлив, море, океан. И как раз я ехал в то время, один раз, когда был отлив, я вижу кое-что, чего я раньше не видел, потому что дно показалось, там, где была вода, где море было. Понимаете? Был отлив. И когда любовь охладевает, теряется, тогда это все наружу выходит, понимаете? А любовь покрывает все это. Слава Богу. Аминь. Так есть. Хвала Господу. Увидим разницу. Дорогие, вы знаете, кто не видит разницы? Слепой. Слепой ничего не видит. Ему нет разницы. Все темное. Потому что он слепой. Что слепой? Но видящий видит разницу. Даже малейшая разница в цвете, и он видит разницу. Я? Истинный христианин, истинный благовестник видит разницу. Мы читаем в 44 главе книги Езекииль, там Бог говорит о священнослужителях Старого Завета. И одно из главных служений, которые имели эти священнослужители, учить народ различать, что чистое, что нечистое, что святое, что не святое. И в этом смысле и служители Нового Завета не утеряли этого, но умножились еще, умножилось, хвала Господу. Они обязаны учить народ. Но прежде чем учить народ, они должны сами знать. Вы знаете, я слышал не раз, сегодня даже вот служители в Америке, у вас нет, в Канаде. В телевизоре много есть полезного. Я хотел бы еще больше сказать, но не хочу родить детей. Чему они учат сегодня? Можно таковых назвать зрящими? Можно? Перед тем, как женятся, вступают в брак, берет свой охрист и учит, как жить, чтобы не было детей. И так далее. Это сегодня делается. И Христос говорит, когда слепый ведет слепого, оба падут в яму. Оба. Дорогие, но слава Богу, не все ослепли. Есть слуги Божьи, которые имеют открытые глаза и видят, куда ты идешь. И ставят стоп. Остановись. До сих пор ты шел, Слово Божие через уста слуг Божьих говорит, остановись. Посмотри, куда ты идешь. где ты вечность проведешь? Со Христом или без Христа? Есть надежда на вечность? Остановись. Для чего тебе глаза Бог дал? Для чего? Увидишь разницу. Дорогие, Бог желает, чтобы мы сегодня видели эту разницу. Потому что, говорю, у конце будет цушпет, будет слишком поздно. Увидим, а уже поздно. Но сегодня, когда увидим эту разницу, как уже братом было сказано, и сегодня он может превратить или же перетворить лицо Каина в лицо Стефана, который смотрел, взирал туда, и люди видели его как лицо ангела. Аллилуйя! Слава Господу! Слава Господу! Мы будем молиться. Дорогие, многих из вас я не знаю. Вы меня не знаете. Но как брат предо мною, или братья предо мною, вернее, один на немецком, другой на русском, так само я, мы говорим Слово Божие, которое безошибочно, которое да и аминь. Псалмист говорит, я возвожу очи мои туда, откуда помощь придет. Не ждите критического времени. Сегодня, в хорошее время, обратитесь туда. Слава Господу. Я помню один пример, я буду заканчивать. Это было в те времена, когда автомобилей не было. Ездили еще повозками, лошадьми. Прибегает один брат к пресвитеру и говорит, брат, як пришел, мы поблагодарим Бога. Я хочу, чтобы совместно мы прославили Бога. За что? Говорит, ты знаешь, я ехал лошадьми через узкий мост. И лошади испугались, как дернули, рванули. Повозка полетела с моста туда в реку, и кони упали, и все, так дальше. И ты знаешь, говорит, просто стало чудо. Ни лошади не погибли, и я не погиб. Мы все выкарабкались, все вышли. Прославим Господа. А тот пастор говорит, минутку, брат. Я этим мостом сотни раз ездил. И никогда кони не испугались, и никогда повозка и кони не падали. И я благодарю Бога за это. Не нужно ожидать, пока они упадут из этого моста. Мы можем славить и в хорошее время. Слава Ему. Я, дорогие, слава Ему. Мы благодарим Господа, когда видим сегодня такое обилие на столах, правда? А особенно, когда помним свои времена, и сегодня помним, что миллионы людей не имеют то, что мы имеем на столах. Перед приездом сюда, отъездом сюда, я слышал новость. Передали, так как у Сомалии, в Африке большой голод. Передали новость. В городе Нью-Йорк, знаете, один из самых больших городов в мире, город Нью-Йорк, выбрасывается пищи ежедневно прокормить 4 миллиона людей в Сомалии. Выбрасывается в гарбич, в мусор. Представьте себе, один город. 4 миллиона людей в Сомалии можно прокормить. Один только город. А другие города, Чикаго, как у нас Торонто, я знаю, сколько пищи выбрасывается. Сколько? И люди не смотрят на последствия. Но в один день Бог потребует отчета, правда? Что вы делали с тем хлебом? Вы не видели голодных? Не видели? Я помню, мы читали в газетах, в новостях, когда шах был у Персии. Шах. И он имел свой личный самолет четырехмоторный. И в самолете в уборне раковина была сделана с чистого золота. И вокруг него миллионы людей голодали. Он не видел этого. И вы знаете, сам беглецом, несчастный от рака, умер где-то на изгнании. В Каире, что ли, или в Египте. Понимаете? Он не видел. Зачем ты имел глаза? Ты не видел вокруг себя столько голодных? Тебе понадобилась золотая раковина? Понимаете? Так есть. В один день Бог потребует это все. Потребует. Все будет пред Богом. Я? Сегодня Он награждает. И нас наградил. И глазами физическими, а особенно глазами духовными. Дорогие, посмотрим. Давайте употребим эти глаза. А что? Какой конец этому? Ну я, никто не видит, никто не знает, как я живу, как я поступаю. Но Он знает. Он видит. И Он хочет, чтобы мы наши глаза направили сегодня в вечность и в окончательное назначение к тому, для чего Христос пришел на землю. Слава Ему! Мы преклоним колени, будем молиться.